Глава 30. Обитель хрустального пламени. «Невозможно», — прошептала, словно в трансе, рассматривая прекрасное видение. Казалось, я сплю. Даже ущипнула себя за руку, чтобы убедиться в реальности происходящего. Но храм не исчез. И с каждой секундой становился все ярче и четче. Теперь могла рассмотреть даже изысканную резьбу на белоснежном мраморе колонн. Россыпь золотых и алых кристаллов, украшающих крышу отблесками закатного пламени. И прекрасные витражи, скользящие по стене мозаичными змеями. «Вальгард, ты ведь тоже его видишь?» — уточнила первая, разбивая повисшую над поляной тишину. Дракон согласно кивнул, и мы, не сговариваясь, почтительно поклонились легендарному святилищу. В книгах Гаррета упоминалось, что часовню построил один из учеников Творца и поделился с ним частью души. Поэтому храм по-своему живой. Он может не только свободно перемещаться по миру, но и обладает весьма скверным и обидчивым характером. Святилище всегда само решало, когда и перед кем появиться. Нам с драконом невероятно повезло, и не хотелось по глупости испортить отношения с капризным памятником. «Мое почтение обители хрустального пламени», — торжественно произнес дракон. И храм тут же охватило серебристое сияние. Нашу вежливость оценили и приглашали внутрь. От любопытства и желания узнать, какие тайны скрывает храм, перехватило дыхание. Я читала, что раньше, до появления в Сальвингарде охотников, в этой часовне проводили обряд инициации юных фейри и фениксов. А еще заключали браки, получая благословение Эликьер, хрустальных духов-хранителей. Сейчас легендарные бабочки порхали вокруг нас искрящейся стайкой, очаровывая переливами хрустальных крыльев и оставляя за собой след из мерцающей пыльцы. Но кроме восхитительной красоты поражал флёр первородной магии. Он лавиной растекался по поляне, кружа голову, как молодое вино. И мои крылья буквально горели от желания откликнуться на зов родной силы. На миг испугалась, что если не поторопимся, привлечем внимание тварей. Но порхающая неподалеку Эликьера подлетела ближе, усаживаясь на мое плечо. И через миг в мыслях прозвучал мелодичный женский голос. «Не бойся, защита храма не пропустит ни одного монстра и не позволит Ангаарху услышать твою магию». Мотылёк взмахнул восхитительными крыльями, будто сотканными из хрусталя и бриллиантового крошева. И нас с Вальгардом охватило золотистое сияние. «Поторопитесь», — уже вслух добавила бабочка. «Храм не будет ждать вечно и никому не дает второго шанса. Это единственная возможность прикоснуться к его тайнам». Подхватив юбки, рванула к ступеням, обгоняя дракона и смеющуюся Эликьеру. Не исключено, что она преувеличила обидчивость святилища, но в любом случае это помогло выйти из ступора. Несмотря на любопытство, я опасалась этой встречи. Завесу над Сальвингардом поддерживало 4 священных амулета. Мертвое и живое пламя, изумрудное сердце, хранящееся в обители Дриад. И питающая магия не только защитный купол, но и весь великий лес. А также загадочная янтарная роза. Любимый медальон забытый, сохранивший частичку ее уникальной магии и души. Последний артефакт хранился именно здесь, в блуждающем храме. И нам он жизненно необходим. Но что-то мне подсказывало, просто так святилище нам его не отдаст. Ступеньки под ногами неожиданно задрожали, а по поляне разлился странный ракочущий звук. Он был слишком громким, и в нем легко угадывалось возмущение. «Храм просит вас следить за мыслями и отбросить предвзятость». На плечо вновь опустилась Эликьера. От удивления я пошатнулась и едва не упала с лестницы. Святилище не только услышало мои мысли, но еще и умудрилось неверно их трактовать. Пришлось тут же извиниться и пояснить, что я не намекала на алчность или меркантильность, а просто привыкла платить за любую помощь. К счастью, храм оказался отходчивым. Перестав бурчать и расшатывать лестницу, распахнул двери в знак примирения. «Впредь думайте осторожнее», — тихонько посоветовала бабочка. «Древние сущности весьма чувствительны, им тяжело понять юные души». Я невольно улыбнулась. Благодаря Эликьере храм перестал восприниматься как нечто непостижимое. Он напомнил мне ворчливого, но доброго прадедушку, пытающегося найти общий язык с приехавшим на лето внуком. Разница поколений есть в любом мире. Просто здесь она измеряется несколькими тысячами лет, если не больше. «О, вы даже не представляете, о скольких тысячах идет речь», — рассмеялась бабочка. «Но не стоит это обсуждать на пороге». Намек был ясен, и, собравшись с духом, перешагнула порог святилища. Только вместо крохотной залы, которую видела снаружи, очутилась в просторном и ослепительно прекрасном саду. «Что? Как?» — охнула, жадно рассматривая открывшийся вид. Широкая тропинка из белого мрамора, море цветов и диковинных фруктовых деревьев. Декоративные фонтанчики и роскошный шатер, внутри которого накрыт стол на троих. Бабочки точно не составят нам компанию, выходит. Храм может ненадолго принимать человеческую форму, идентичную облику своего создателя, пояснила Эликьера. В этот раз она говорила вслух, и, услышав ее звонкий голосок, я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Он покажется вам, если посчитает необходимым», — продолжила бабочка. «Почтем за честь». Вальгард поклонился и, достав из артефакта хранилища бархатный мешочек, вытряхнул на ладонь 9 крупных нежно-розовых жемчужин. «Надеюсь, храм и его хранители согласятся принять небольшой подарок от меня и леди Альены в знак нашего глубочайшего уважения». Ближайший фонтан одобрительно забурлил. Дракон подошел к нему и опустил жемчуг в воду, а я мысленно отметила, что и мне пора обзавестись подобным мешочком на случай важных переговоров. Неожиданно налетевший знойный ветер подхватил полы шатра, распахивая вход, словно приглашая внутрь, а царящий в саду аромат цветов и спелых медовых персиков стал еще ярче. Мне очень захотелось сорвать с ближайшего дерева сочный плод. И не успела прогнать эту мысль, как на столе возникла корзина с персиками. «Храм благодарит за прекрасные дары и приглашает вас на переговоры», — пояснила бабочка и первой впорхнула в шатер. Мы последовали за ней. Внутри оказалось неожиданно свежо и уютно. Пахло сладостями, фруктами и травяным чаем. С комфортом расположившись на мягких подушках, мы поблагодарили хозяина за гостеприимство. А затем повисла неловкая пауза. Вопросов было много, но я не знала, с чего начать. Нельзя же сходу сказать, что нам нужен амулет забытый. К слову, нужен не только он. Близился момент переселения первых. Но Лаяна с малышкой и остальные фейри и фениксы, у которых были маленькие дети, не могли перебраться туда надолго. Мы с Вальгардом и Тайрой ломали головы, как лучше поступить и где их спрятать. И сейчас я пыталась незаметно прикинуть реальные размеры храма и понять, можно ли здесь разместить хотя бы самых маленьких и их матерей. Царящую в саду тишину неожиданно разбил оглушительный раскат грома. Перед нами вспыхнул искрящийся золотистый дым, закручивающийся по спирали, подобно песчаному смерчу. Но не успела испугаться, как магические всполохи развеялись, и я увидела высоченного плечистого мужчину в красных с золотом шароварах и коротком жилете, едва сходившемся на мощной груди, покрытой вереницей шрамов и магических татуировок. На его мужественном лице красовались алые руны, а длинные и черные, как смоль, волосы были собраны в тугую косу. «Честь имею представиться. Меня зовут Джалил. Я сердце этого храма и часть души третьего ученика-творца». Здоровяк улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами, и склонил голову в знак уважения. «Ваши имена я знаю и слышу мысли. Не стоит объяснять, зачем вы здесь», — добавил, переведя взгляд на меня. «Но мне нравится, что, оказавшись внутри древнейшей святыни этого мира, вы оба думаете не о том, как прибрать к рукам ее сокровища, а стремитесь защитить первых». «И вы поможете нам?» — прошептала от волнения, прикусив нижнюю губу. «Леди, меня для этого создали», — в голосе Джалила проскользнула легкая укоризна, будто я не имела права сомневаться в обратном. «Но я сделаю скидку на вашу молодость и иномирное происхождение. Для той, кто раньше ничего не знал о Сальвингарде и магии в целом, вы прекрасно держитесь». Щеки вспыхнули от смущения. Похвала была мне приятна, но все же напомнила о том, как мало успела узнать об этом мире. «У вас еще будет такая возможность», — усмехнулся дух, вновь прочитав мои мысли. «А пока скажу главное. Меня создали задолго до того, как здесь появились первые жители. Из всех учеников Джалил был ближе всех к Творцу. И хоть забытый никого не допускал к работе над этим миром, он все же преподнес ему подарок. Храм, ставший временной резиденцией мастера. И способный самостоятельно менять форму и размер. А еще передвигаться по всему миру». Дух замолчал, давая возможность переварить услышанное, и принялся разливать чай. Чтобы у святилища в самый неподходящий момент не закончилась магия, Джалил замуровал в его стенах искорку своей души. Продолжил. «Так появился я». «Выходит, внутри находится безразмерное подпространство?» — уточнила, оценивая открывающиеся возможности. «И его можно переделать под жилое помещение?» «И да, и нет», — вздохнул Джалил. «Первое время мои силы действительно были безграничными. Я мог создать внутри часовни целый город. А снаружи она по-прежнему выглядела бы крохотной. Или же я мог сделать ее похожей на дворец. Но эти времена давно прошли». Дух горестно покачал головой. «Магия Ангаарха слишком сильно повредила завесу. Чтобы она не рухнула окончательно, мне пришлось отдать большую часть силы, разделив энергию своего создателя между уцелевшими священными амулетами и эликьерами-защитницами». Я недоуменно покосилась на бабочку, разместившуюся на соседней подушке. Она была невероятно красивой, но я не представляла, от кого может защитить это дивное создание. «Перед тем, как покинуть наш мир, Творец отдал каплю первородной магии, пролетавшему мимо мотыльку, превратив его в бога-покровителя Фейри и приказав вечно охранять своих детей», — пояснил мотылек. «Первая эликьера была внушительных размеров, обладала невероятным могуществом и на протяжении тысячелетий доблестно исполняла свой долг. Но с появлением охотников даже ее сил не хватило, чтобы противостоять им», — продолжил за нее Джалил. «Во время боя под Хрустальным дворцом твари Ангаарха убили и пленили очень много фейри и фениксов. Первой эликьере пришлось пожертвовать своими крыльями ради спасения душ погибших, превратив их в таких же мотыльков». На глаза навернулись слезы. Теперь смотрела на прекрасную бабочку с болью и тоской. Я и подумать не могла, что за искрящейся красотой ее хрустальных крыльев скрывается такая горькая судьба. «Мы с Джалилом помогли уцелевшим Фейри и Фениксам сбежать из Хрустального Королевства. Но на это ушла большая часть силы». Бабочка взмахнула крылышками, и по шатру разлился печальный перезвон. «А после нам пришлось надолго залечь на дно. Но когда вы пробудили мертвое пламя, к Джалилу вернулась большая часть силы, и он сумел разбудить нас». «Я не мог показаться до того момента, пока вы окончательно не приняли этот мир, леди Альена», — пояснил дух. «Теперь же готов всячески помогать вам, причем абсолютно безвозмездно», — добавил, призывая небольшую деревянную шкатулку, украшенную замысловатой росписью. Взгляд сразу зацепился за силуэт парящего феникса и янтарную розу, которую он сжимал в своих лапах. «Неужели?» «Это янтарная роза забытой», — подтвердил мои догадки дух. «Я отдаю ее вам», — добавил, поставив шкатулку на стол. «Но пока вы не научитесь полностью контролировать ее силу, рекомендую лишний раз не выносить амулет из храма. И не спешите открывать шкатулку, позвольте розе привыкнуть к вам». «Благодарю». Я почтительно склонила голову и дрожащими руками коснулась шкатулки. Кончики пальцев обожгло знакомой магией. Энергия забытой удивительно напоминала силу Гаррета. Даже не зная, сразу догадалась бы, что они близкие родственники. «Я осведомлен, что вы восстанавливаете подземный город», — продолжил Джалил. «Магия амулета поможет вам стабилизировать защитный купол. Но будет лучше, если совместите ритуал с обрядом четырех стражей». «Никогда не слышала о таком», — растерянно пробормотала. «Разумеется», — хмыкнул дух. «Это очень древний и мощный обряд. Для его проведения нужны все 4 амулета. Живое и мертвое пламя, янтарные розы и изумрудное сердце. Не уверена, что королева Дриад согласится перенести свой амулет в храм забытый», — покачала головой. «Сердце поддерживает защитный купол над Великим лесом, а живое пламя находится в обители смерти». «Леди Альена, Гаррет и ее изумрудное величество знают об этом обряде и осознают его важность», — перебил меня дух. «Они согласятся. А я помогу незаметно пронести амулеты в храм и скрою их фон от тварей пустоши». «А этот ритуал поможет стабилизировать и усилить обе завесы», — пояснил дух. «Тварям станет намного сложнее просачиваться в верхний мир. Что касается переселения первых, я рад бы принять всех, но не могу. Сейчас мои резервы ограничены. Если фейри будет слишком много, то не получится скрыть перезвон их хрустальных крыльев». «Но дети... Сколько их?» «Не считая тех, кто постоянно находится в изумрудной обители, в убежище нуждаются 15 малышей, от 3 до 10 лет», — ответил Вальгард. «Есть совсем кроха, ей нет и месяца. Остальные дети уже могут находиться в храме забытой вместе с родителями. Магия обители не навредит им». «Такое количество я смогу принять», — немного подумав, ответил Джалил. «Но для начала нужно провести обряд стражей. Я не смогу одновременно скрывать детей и магический фон амулетов». Настроение вмиг подскочило до небес, и я с надеждой взглянула на Вальгарда. Готова была хоть сейчас схватить амулет и помчаться в храм забытый. «Не стоит спешить», — мягко осадил меня Джалил. «Роза еще не привыкла к вам. И нужно предварительно обсудить все с Гарретом и королевой Марион», — добавил Вальгард. «Мы планировали завтра утром заняться стабилизацией защитного купола». «Чудесно», — поддержал его дух. «А пока предлагаю выпить по чашечке чая и переместиться к Дриадам. Вы сможете переговорить с Ее Величеством», — добавил, переведя взгляд на дракона. «А я в это время научу леди Альену управлять розой и поясню суть обряда».